Глава 9. Ваше благородие, госпожа Чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила, в ласковые сети постой не лови. Булат Акуджава, ваше благородие, госпожа Удача. Где-то в этих степях в 1917-м воевали против советской власти атаман Семенов и барон Унгерн, которых большевики считали самой страшной угрозой для революции. Штурмуем мы эти сопки, а, возможно, под одной из них лежит золотой клад атамана Семенова, который закопан в Даурской степи в 1920 году. 2000 пудов золота, монеты 550 ящиков и в слитках 243 Петроградского международного коммерческого банка, 338 слитков Русско-Азиатского банка, 329 слитков частных аффинеров, плюс к тому 17 пакетов так называемых вырубок от слитков частных банков. Версий, где находится клад, много. В одной из них утверждается, что место для клада было выбрано таким образом, что от него хорошо просматривался вал Чингисхана, который полукругом уходит из Даурской степи в Монголию. Вторым ориентиром служила пятиглавая сопка Тавын-Талагой, расположенная левее вала Чингисхана. Или, к примеру, клад барона Унгерна, полутора тонн золота, закопанный в Забайкалье, также до сих пор не найден. Этот клад оценивается сегодня в 60 миллионов долларов. Откуда я это знаю? В свое время мой отец интересовался историей и биографией атамана Семенова. Интерес этот появился у него после того, как в августе 1945 года он поучаствовал в составе воинского подразделения, обеспечивающего вооруженное прикрытие в операции по аресту атамана Семенова в городе Далянь в Китае. До разгрома Японии оставалось меньше 2 недель. Американцы уже сбросили свои атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Вместе с атаманом Семеновым были арестованы члены его семьи. Жена и 2 сыновей и 3 дочки. Правда, их потом отпустили и арестовали вновь только через 2,5 года. Мой отец на войну ушел в 1944 году в 16 лет, приписав себе 2 года. Участвовал в Балатонской оборонительной операции в марте 1945 года, а уже в мае 1945 его дивизию перебросили на Дальний Восток для проведения маньчжурской операции. К тому времени из 6 братьев их осталось только 2, остальные погибли. Погибнет и его отец, мой дед, в начале апреля 1945 при освобождении Кёнигсберга. Но об этом мой отец узнает только, когда вернется с войны. А потом 40 лет будет разыскивать могилы своего отца и братьев. По воспоминаниям моего отца, жена атамана была красивой и доброжелательной женщиной. Угощала солдат домашним хлебом и молоком. Дети были уже взрослые. Старшему Вячеславу на вид было уже лет 30. Младший сын Михаил был инвалидом. Младшие дочери были ровесницами моего отца. Сам арест не был похож на арест. Дом и прилегающая территория были оцеплены. Приехали офицеры НКВД. Зашли в дом, их пригласили за стол. Они сидели и пили чай с атаманом, о чем-то долго разговаривали. Затем офицеры НКВД вышли на крыльцо, отдали какие-то команды подошедшим к ним офицерам охраны. Те замахали руками, их к крыльцу подогнали машину. Вышел атаман, за ним вся его семья во главе с женой. У всех в руках были небольшие узелки. Они молча залезли в машину, помогая друг другу, и их увезли. Нам дали команду. «К машинам! По местам!» Мы проворно заняли свои места в ленд-лизовском студебеккере, прозванном солдатами студерем, и поехали в часть. Примечание. Студебеккер. Трехосный грузовой автомобиль американской фирмы «Студебеккер», полученный Советским Союзом по программе «Ленд-лиз». Дорогой все молчали, каждый думал о своем. Были среди нас и те, у кого в 37-м родных точно так же увозили в неизвестном направлении, но об этом предпочитали не распространяться. 30 августа 1946 года в 23 часа атаман Семенов был казнен в Москве по приговору суда через повешение. Я помню, что отца глубоко тронула трагическая судьба этой семьи, и он интересовался, что стало с атаманом и его семьей. Детей атамана Семенова приговорили к 25 годам заключения. Младшего сына Михаила, инвалида детства, застрелили при этапировании в уссурийский лагерь 18 марта 1947 года. Жена атамана, Елена Викторовна, была убита в городе Челябинске при невыясненных обстоятельствах в 1982 году. В 1982 году. Есть версия, что у нее пытались получить информацию, где искать клад атамана Семенова.